Познавание есть слияние с познаваемым. Устремление к познаванию есть включение в орбиту сознания познаваемого явления. В пределах проявленного познаваемо все. Хаос тоже проявлен. Высшее творчество есть притворение хаоса в стройность, дисгармонии в гармонию, дискорда в консонанс. Хаос везде, где вторгаются силы разложения, диссонанса и разрушения. Разрушение для созидания не хаотично, но строительно. Мысль достаточной силы может оберечь от вторжения хаоса. Хаос стремится проникнуть повсюду, а за ним – тьма. Битва с хаосом космична, с темными – лишь на Земле. Но битву с хаосом на Земле темные осложняют. Эволюция – антитеза хаоса.